Глава 18. В сознании всплыл экран, на котором проступила надпись. Волшебное существо 4-го порядка. Пройденные трансформации. Земляничное дерево крупноплодное. Деревянный меч. Куст волшебный многофункциональный. Фея обыкновенная, поддатая. Очумело перевела лорнет на костяного дракона. На экране сменилась надпись. Некротрансформер. На данный момент костяной дракон, собранный косоруким мастером. Достав из пространственного кармана шкатулку ВЛКСМ, я убрал этот ценный артефакт. Также достал саркофаг и сыпал в него отобранные из кучи барахла деньги и драгоценности. Потом вернул все это в подпространство. Трансформировал дракона в здорово подросший сундук и установил его на заднюю площадку дилижанса. Дверка дилижанса приоткрылась. Оттуда вышли, наконец-то, одетые сестрички с выражением лиц, идущих на казнь. С испугом оглядевшись вокруг, старшая задала очень интересный вопрос. «Наполеон, вы нас есть не будете?» Вглядевшись в их исцарапанные и испачканные лица, я категорически заявил. «Нет, не буду». Оказалось, как мало нужно для счастья женщинам. Их бледные лица порозовели, и на губах появилась улыбка. Дав им час на приведение себя в порядок, отвел к роднику, находившемуся неподалеку. Пока они умывались и оттирали себя последствия гоблинского плена, я сидел на коряге у воды и смотрел в сторону леса. Все еще думал о тех, кто разбежался. Попробуй догони теперь. Ушли, как тараканы под светом. Кто в лес, кто во враг, кто по дороге. Паника. Она без логики. Солнце стояло в зените, когда наш экипаж выбрался на дорогу, ведущую в сторону Ниццы. Я сидел на месте водителя дилижанса. Сестренки расположились в центральном отделении. Феечка, уйдя в скрыт, дремала на моем плече. Проехав примерно километр, дилижанс покинул лес. Солнце вовсю припекало. Мухи, как сорвавшиеся с цепи, атаковали оголенные участки моего тела. Мне, вооруженному пушистой веткой, с трудом удавалось удерживать занятую позицию. На месте убитого жужжащего врага появлялось не меньше двух. На дорогу перед дилижансом из придорожных кустов с диким криком выскочило 5 оборванцев. Это стало последней каплей, разрушившей мой пацифизм. Подключив замедление времени, спрыгнул с водительского места и как следует прошелся кулаками по их наглым, грязным мордам. Схватив одного из нападавших за шкирку и, крутанувшись, закинул тушу в ближайшие кусты. «Ой!» — раздался возглас из переплетения ветвей. Я, развернувшись, уже не спеша направился в сторону этого «ой». Из кустов послышался надоевший за сегодняшний день вопрос. «Сеньор Наполеон, вы нас есть не будете?» Знакомый детский голосок будто сдернул пелену с моих глаз. На дороге копошились сын маркиза и 3 охранника. Сам маркиз пребывал не в лучшем состоянии, с трудом выбирался из кустов. «Маркиз, рад вас видеть. Вы зачем на меня напали?» Поинтересовался я у него. «До полета в колючие кусты я тоже думал, что буду рад вас видеть. Нападать мы не собирались. Просто хотели напроситься в попутчики. Но не успели это озвучить», — настороженно разглядывая меня, поведал маркиз. Из кустов выбрались 3 братца. «Лагранж, вы чего так быстро сбежали?» «Все побежали, и мы побежали. Потом встретились по дороге с маркизом, и он разрешил к ним присоединиться». Потерянным голосом, все время пожимая плечами, пробурчал он. Словом, кое-как разрулив глупую ситуацию и с трудом разместившись в дилижансе, мы устремились в сторону Ниццы. Я вместе с сестричками занял среднее отделение и, прикрыв глаза, вышел в астрал на ледяную арену. «Рад снова вас видеть», — произнес паразит, создавая из своих веток кресло в стиле эко-минимализма. «Я тоже рад тебя видеть. У меня возник вопрос. Последние несколько дней творится сплошная чертовщина». Мало нам аномалий с неразумной живностью, закрытых городов с разумными чудищами. Теперь же вообще встретил вдали от аномалий закрытых городов анклав вампиров, пирамиду собакоголовых и общину гоблинов. Откуда это все взялось? После исчезновения змея королева Англии Шарлотта, она же Горгона, попыталась пробить тоннель в свой мир. Ей это не удалось. Но по всей планете появились микропроколы из других миров. «Именно с этим явлением тебе и пришлось столкнуться», — дал развернутый ответ паразит. «У меня были еще вопросы, но задать я их не успел. Мелкий, пахнущий забродившим виноградом дождь, выдернул меня из астрала. Сестрички, сидевшие напротив меня, с опаской держали почти пустую бутылку шампанского. Горлышко этой бутылки смотрело в мою сторону. Стерев с лица пенистый напиток, укоризненно погрозил пальцем засмущавшимся дамам. После этого впал в сонное состояние и проснулся только от стуков в перегородку со стороны кабинки маркиза. Выглянув наружу, с радостью углядел предместье Ниццы. Приказав Лагранжу остановить экипаж, я вышел размять ноги. Справа простиралась лазурная гладь Средиземного моря. Слева утопали в зелени богатые особняки. Чуть дальше за ними просматривался холм-шато с разрушенной Людовиком XIV старинной крепостью. Всем этим я любовался, пока потрепанный маркиз выбирался из дилижанса. «Ведьмак Наполеон, хочу обратиться с небольшой просьбой. Тут совсем близко находится особняк моих друзей. Если это не нарушит ваших планов, желательно высадить нас именно там». Высокопарно слогом изрек маркиз, кое-как расправив камзол. Улыбнувшись, я в тон ему произнес. «Конечно, ваша милость, для меня большая радость оказать вам столь мелкую услугу после всех пережитых нами вместе испытаний. Желательно выделить вашего воина, дабы он указал нам путь». Я забавлялся, а он даже не понял. Для него такое обращение было нормой. Примерно через полчаса дилижанс снова сделал остановку. Выйдя попрощаться с маркизом, я в шоке уставился на усадьбу, возле которой мы оказались. Ворота украшали барельефы скелетов. На столбах, держащих это произведение искусства, сидели горгульи из черного мрамора. Каждую пику ограды, уходящую вдаль, венчал череп животного. Искривленные деревья парка, находившиеся далее, при взгляде на них вызывали тоску. Завершал этот ансамбль дом, построенный в виде готического собора, над которым летали вороны. Подошедший маркиз, видя мое состояние, произнес. «Не удивляйтесь. Мы с сыном состоим в ордене восхваления смерти. Эта усадьба — наша главная резиденция». «Так какого органа вы вели себя как девственница, попавшая в руки насильника?» — возмутился я. «Видите ли, одно дело возносить хвалу смерти в хорошей компании за бокалом вина, и совсем другое, когда костлявая берет тебя за задницу», — очень эмоционально сообщил он. Некоторое время мы молча рассматривали особняк. Выглянувшие из кареты сестрички проследили за нашим взглядом и, ойкнув, спрятались обратно. Пока маркиз не покинул нас, я попросил его выделить нам провожатого, хорошо знавшего город. Выяснил у сестричек, где их ожидает отец. Наш дилижанс направился в центр, к подножию холма. Скоро мы остановились возле ничем не выделяющегося двухэтажного дома, обнесенного высокой каменной оградой. На мой стук в запертые ворота вышел дворецкий, одетый в ливрею темно-синего цвета со множеством аксельбантов. С презрением во взгляде он надменно процедил сквозь зубы. «Гранд Габриэль Антонио де Бурбон изволит отдыхать. Сегодня он никого не принимает. Сообщи Гранду, что прибыли его дочери». Сдерживая неприязнь к этому типу, распорядился я. Он продолжал гнуть свою линию. «Гранд сегодня не принимает». День у меня выдался тяжелым. Очень хотелось сбросить груз ответственности за сестричек, поэтому, выбросив руку вперед, я зажал его ухо и направился ко входу в дом. Мой путь сопровождал визг нарядного дворецкого. На этот шум из дилижанса вышли дамы, а из дома — пара охранников. И нет, чтобы разобраться. Эти нехорошие люди сразу выхватили шпаги и набросились на меня. Подключив замедление времени, рванул им навстречу. «Да, наверное, стоило отпустить ухо дворецкого». Стоя над потерявшими после пары плюх сознание охранниками, подумал я. Из дверей дома выбежали 5 воинов. За ними вальяжной походкой шествовал здоровенный детина. Расшитый золотом черный камзол, белая рубашка с пышным жабо, серые бриджи в обтяжку и туфли с серебряными пряжками. Лицо словно было вырублено из потрескавшегося гранита. На широкие плечи падали завитые локоны парика. Голову венчала широкополая шляпа. Он прорычал фразу на незнакомом языке. Воин, стоявший рядом с ним, озвучил ее на французском. «Гранд хочет знать, кто вы такой и почему решили здесь умереть». В открытые ворота вбежали сестрички. Перебивая друг друга и яростно жестикулируя, они начали просвещать сурового мужчину на понятном ему языке. Шпаги из рук бойцов вернулись в ножны. Похоже, кроме стонущего в сторонке дворецкого, всем остальным я стал неинтересен. Наконец, младшая из сестер, повернувшись ко мне, с улыбкой произнесла на понятном французском языке. «Мы вам очень благодарны, Наполеон. Если вы не против, мы заберем вещи. Знайте, что в Барселоне двери нашего дома всегда открыты для вас». Я кивнул ей в ответ. Пара воинов под руководством младшей отправились к дилижансу. Другие охранники, получившие по голове в начале нашего разговора, пришли в себя и что-то объясняли хозяину. Я уже собрался уходить, когда эта козлина, сняв с пояса кошель, с брезгливым выражением на лице, бросил его мне под ноги. Такое поведение было чертовски оскорбительным для дворянина. Я же был не просто дворянин, а в первую очередь ведьмак. Удар ногой по не успевшему коснуться земли кошелю отправил его обратно Гранду, впечатав ему прямо в нос. К полившейся из носа крови добавился звериный рев, сорвавшийся с его губ. У воинов в руках снова блеснули шпаги. Я подключил замедление времени, вынул из пространственного кармана меч некроманта-дуэлянта и был готов сорваться в смертельный танец. Командный рык родственника сестричек заставил его охранников убрать оружие и шарахнуться от меня в сторону. Его испуганный взгляд был направлен на мой меч. С улыбкой, больше похожей на оскал, загнанный в угол крысы, он что-то сказал бойцу, работавшему переводчиком. «Грант приносит извинения, и если у вас нет претензий, просит покинуть его дом». С удивлением перевел его речь боец. Окинув хмурым взглядом такой негостеприимный двор, я молча развернулся и направился к дилижансу. Феечка, сидевшая в скрыте на моем плече, следила за оставленными за спиной врагами. Младшая сестричка и воины, нагруженные баулами, застыли возле экипажа, как скульптурная группа. Подойдя к нашему провожатому, бросил фразу «К самому шикарному постоялому двору» и, не попрощавшись с неблагодарными девицами, забрался в экипаж. Солнце скрылось за горизонтом, когда наш экипаж остановился около трехэтажного здания с огромными окнами. Две мраморные лестницы уходили на террасу второго этажа. Шесть тонких изящных колонн поддерживали портик с пятью золотыми звездами. Поднявшись по левой лестнице, я столкнулся с братом-близнецом дворецкого, ухо которого отпустил совсем недавно. Видя мой пристальный взгляд, он поспешно открыл передо мной резные дубовые двери. Войдя в небольшой зал, даже подумал, что вернулся в прошлый мир. Справа находилась полукруглая стойка, за которой стояла симпатичная дама в красном платье, напоминавшем своим покроем униформу. Никаких лишних деталей. Строгие линии, отсутствие украшений. Все это создавало деловой настрой. «Мы рады вас видеть», — с казенной улыбкой на лице произнесла она. Мне на секунду почудилась астральная ледяная арена. Следующий вопрос вернул меня в этот мир. «Что желает сеньор?» «Сеньор желает принять ванну, вкусно поесть и поспать в лучшем номере», — устало сказал я про себя. «С вас 15 ливров». На ее лице проступила ехидная улыбка. Видно, мой потрепанный вид не внушал доверия. Молча достал из висевшего на поясе кошеля монеты и выложил столбиком на стойку. Ехидный взгляд сменился на хищный. Она сумела в мгновение пересчитать деньги в моем закрытом кошельке. «Наш трактир может выполнить любые запросы клиента. Стоимость любой услуги — 5 ливров. Ровно столько звезд на нашей вывеске». Профессиональная улыбка хорошего менеджера вернулась на ее кукольное личико. Достал еще 15 монет, выложил их на стойку и произнес. «У входа дилижанс. Распрячь и поставить во внутренний двор. Комната для 3 слуг. Еда им в номер». «Будет сделано», — подавая мне ключ, сказала она. «Ваш номер 1. Он на 3-м этаже. Купальня в саду с внутренней стороны. На 1-м этаже столовый зал. Ваш столик под номером 1». Выложив еще 5 монет, затребовал приличную для дворянина одежду и приказал доставить ее в купальню. Наконец-то можно будет поесть. Пройдя зеркальный коридор, оказался на площадке перед 3 лестницами. Одна вела вверх, 2 боковые — вниз. Со стороны правой лестницы снизу шел так манящий меня запах вкусно приготовленной еды, но мою хрустальную мечту как следует пожрать разбили визги со стороны левой лестницы. Уже на автомате я выдернул из пространственного кармана меч. Снизу, прыгая через 2 ступени, мимо быстро пробежал голый толстячок. Крики снизу усилились, и, шлепая голыми пятками, за ним бежали 2 десятка обнаженных мужчин и женщин. Наконец, поток снизу иссяк, и я отправил на разведку феечку, сам не торопясь спустившись по левой лестнице. Вернувшаяся феечка доложила, что лестница ведет в сад, а в нем пустая купальня. Постоянно ожидая нападения, я подошел к открытым дверям, выстроенных в виде римских терем-купалин. В холле на мраморном полу лежал очищенный от плоти скелет. Мне показалось, что даже кровь слезали. «Некромант, похоже, тут поработали твои коллеги». Мысленно обратился я к мечу. «Навряд ли. Вообще не чувствую манации смерти». Задумчиво пробурчал он в ответ. Пройдя в следующий зал, остановился на площадке возле огромного бассейна с парящей водой. Свечи из висящих по стенам фонарей создавали причудливые тени. Такая привлекательная вода буквально вскипела от вынырнувших из нее мелких рыбешек. Выпученные глаза, зубастая пасть и миниатюрные ручки и ножки. Весь этот косяк мальков смело полез на сушу, видно, желая поближе познакомиться с моим телом. Захлопнул дверь перед их носом. Нецензурно помянул английскую горгону, организовавшую эти чертовы проколы. Из-за трясущейся двери раздались звуки механической обработки древесины. Решил позвать себе в помощь тотема. Дверь держалась на последних щепках, когда рядом со мной появился колобок. Шикарный вид ему придавал пояс-юбка из лисьей шкуры. Принюхавшись, он радостно заорал. «Зубастая корюшка! Хочу!» и пробил своим телом истонченную дверь. Из зала с бассейном послышались торопливые чавкающие звуки. Грудь чуть припекло. Высунувшая голову жемчужинка принюхалась. «Это чем так вкусно пахнет?» — поинтересовалась она. «Неужели правда зубастая корюшка?» Срочно соскочив на пол, как стрела устремилась в дырку, проделанную колобком, чавканье стало двойным. Наконец все затихло. Через дырку в двери тяжело пролезла жемчужинка. Переваливаясь из стороны в сторону, с трудом тащила она округлившееся пузико. «Па, подсоби до татуировки добраться!» Икнув, попросила она. Взял ее на руки и поднес к груди. Пыхтя, как маленький паровозик, она разместилась на своем месте. Колобок, отчаявшись пролезть обратно в проделанную им дырку, сытно рыгнул и поинтересовался. «Я еще нужен?» Увидев через пролом, как я отрицательно помотал головой, он сонным голосом продолжил. «Ну, ты зови, если шо!» И удалился в астрал. Выйдя к бассейну и увидев темный порог, поднимающийся над чистейшей водой, я не стал откладывать водные процедуры. Кругом стояла тишь и благодать. Успел проплыть стометровку. Дверь от удара сорвалась с петель, и как спасительный плотик закачалась на водной глади бассейна. 4 бойца, вооруженных мушкетами, вломились ко мне. «Привет, коллеги!» Весело помахал я им из воды. Сразу узнал отряд ведьмаков с позывным «Мушкетеры». Очень уж сильно они уважали огнестрел. «Капрал, ты что, в одиночку справился с чудовищами?» Вместо приветствия медведем взревел Мюллер, самый здоровый из них. Все они были дворянами из обедневших германских семей. Словом, мы классно посидели, вспоминая прошлые приключения. Обслуга трактира натащила кучу еды и выпивки в благодарность за защиту от нечисти. Ведьмаки пожирали ее почти так же быстро, как я сам. Разошлись уже за полночь. Перед тем, как расстаться, самый хитрожопый из них, Штирлиц, тихо предупредил меня. «Ты с главой гильдии в Ницце поаккуратнее. Последние дни он ведет себя очень странно». «Что значит странно?» — поинтересовался я. «Это сложно объяснить. Сам увидишь». И на этой интересной ноте мы разбежались.